и именно межконфессионального антинаркотического совета, который бы занимался и противодействием табачищу, и винищу, и всем другим гадостям. Именно в этом понятии антинаркотический совет. И нас сразу же, прямо во время конференции, дважды приветствовала Организация Объединенных Наций, по радио ООН они дважды сообщили на весь мир, что такая инициатива есть. Нас тут же поддержал Всемирный Совет Церквей, но дальше этого не пошло. Не пошло. До сих пор кувыркаемся. А что касается Соединенных Штатов Америки, они молодцы в этой области. Они уже давно, десятилетиями, такой совет создали межконфессиональный у себя в стране и активно действуют. У них нет, как у нас, каждая религия тащит одеяло на себя. Ну, давайте будем честными. У меня очень много неформальных взаимоотношений со многими очень высокими лидерами той, тех или иных конфессий. И я знаю, какое их внутреннее размышление, рассуждение в отношении других конфессий. Оно вот, к сожалению, такое. Да, на людях, да, на прессе, да, на публике любим, уважаем и ценим друг друга. А когда чуть-чуть что-то в сторону, к сожалению, бывает, вот каждый одеяло на себя тащит. В американском обществе, я имею в виду по этой проблеме, только по этой проблеме. В американском обществе этого нет. У них все поставлено четко. Другая вещь касательно общественных организаций. Молодцы, просто молодцы. Мы это называем Флорида 1, Флорида 2, Флорида 3. Вот, немножко раскрою сковочки. Это все происходило вначале в штате Флорида, а потом распространилось на все Соединенные Штаты Америки. Что они делают? Они организовывают общественные организации, проводят судебные процессы против табачных монополий. По законам Соединенных Штатов Америки нужно иметь, вообще все очень просто, нужно найти человека, кто пострадал. Вот пострадал, вот курил какую-то заразу, типа Мальборо, все его знают, вот он живет в поселке, у него рак. Есть диагноз, рак. Рак есть, условно. И его знают люди, соседи, там, неважно кто. Что он курил, они могут это доказать. Что не всегда он покупал сигареты Мальборо и себя сам уничтожал. Сам уничтожал. Под воздействием рекламы вначале, под воздействием тех, значит, счастливых и пушистых, о чем только что говорил Виктор Павлович. В результате получил мощнейшую сначала зависимость, а потом все эти абзацы, страшные абзацы жизненные. По законам Соединенных Штатов Америки нужно найти 3 персоны, которые подтверждают вначале в период следствия письменно это, что этот человек вот так получил это дело, а затем на суде устно это подтверждают. После этого выносится судебный вердикт против табачной монополии. Первые акции Флорида-1, Флорида-2 и так далее выражались цифрой 8, 9, 10 миллиардов долларов. Санкции против табачных монополий. Когда мы с вами на суде выиграем 40 тысяч рублей, ура, ура, мы победили, вот мы... Стыд и позор, что мы так работаем. Вот когда 8 миллиардов долларов, да? Вот это кое-что. Во-первых, часть денег идет, чтобы немножко его поддержать, этого человека, избавить от этой гадости, как-то поддержать его жизнь. Может, операцию провести. Часть денег идет на покрытие издержек судебных, понятное дело, а большая часть идет на профилактику на нашу с вами деятельность, этим общественным организациям. Так работают они в системе. Сейчас последние судебные акции, в них уже принимали участие парламентарии этого государства, и сумма выражается судебных акций в сумме 198 миллиардов долларов. Это ого-го. Это целый бюджет среднего государства европейского. Небольшого европейского государства. Конечно, после таких судебных санкций дрогнет любая фирма. Любая. А там попробуй. В Америке нет понятия, не доплатил, не вовремя это сделал, или еще что-то. Тебя разденут совсем до голода тогда. Вообще просто разденут. А и надо посадят, если ты не выполняешь. На всю жизнь посадят. У них невыполнение этих финансовых вещей самое страшное преступление. Самое страшное преступление. Там до пожизненного, вплоть до пожизненного. Поэтому куда бедным табачникам податься? Они, конечно же, пошли в Африку. А Африка там сегодня ислам. Сегодня в Африке раньше было христианство. Вот там на юге, видите, это самая Южноафриканская республика. Вот там еще христианство осталось. Еще кое-где ислам просто тотально идет. Китай, да, в Китае есть проблемы на сегодняшний день по табаку. Мы дойдем сейчас до китайской модели. Север Китая очистился, центральная часть очистилась, а вот юг Китая, к сожалению, курит и по-черному. Просто по-черному. По-черному. Но где-то какую-то часть своих возможностей они там осуществили, американцы, на Южном Китае. Но только частичку небольшую. В Индию, а Индия не курит. Индия практически не курит. Арабский мир, я уже сказал, значит, к нам. Да, они полностью рекрутировали сегодняшний близкий нам Казахстан. Хотя Казахстан последние дни начал принимать очень интересные решения. И здесь нужно похвалить Назарбаева, президента этой страны. Он занял позицию против американскую, не проамериканскую, а против этой экспансии табачной. Вовремя очнулся Назарбаев. А 3 года назад, да, поддались. Правительство от этой страны поддалось давлению американскому. Видимо, деньги поиграли, большие деньги поиграли. Построили несколько заводов. К сожалению, попал под зависимость и Белая Русь. Мы хвалим Белую Русь, есть за что хвалить Белую Русь. Еще поговорим не раз, и сейчас, в дальнейшем я о этой республике расскажу. Но, к сожалению, по табачищу проблема. Курит так же, как и мы. Мы с вами попали под эту ситуацию. Да. И эти активы здесь сегодня табачные работают. И мафия простирается по всем нашим территориям. А Соединенные Штаты Америки себе думают. По законам Соединенных Штатов Америки последние 15 лет нельзя на экране телевизионном или киноэкране появляться положительному герою со сущей табачной соской. Или с положительным героем с рюмкой вина. Какой воинствон стоял после предложения Онищенко внести ту же самую систему в нашем кинематографе и телевидении? Какой вой и стон стоял осенью прошлого года. Вплоть до того, что Онищенко начали угрожать. Ведь вот дело до чего. Американцы 15 лет этим занимаются. Они 15 лет снимают фильмы в 2 варианта. По тому же самому сценарию, с теми же самыми артистами. Но один сценарий для нас с вами, а другой сценарий для своих зрителей. Там нельзя курить на экране. И, конечно, это вот все работает на чистоту этой нации. В самом хорошем смысле этого слова. И этому надо радоваться, потому что люди выживают. Выживают, и надо чему-то учиться. Поэтому мы здесь с вами, люди честные, ставим плюс по табачищу. А вот по алкоголю и нелегальным наркотикам здесь, конечно, минус. Я прилетаю первый раз в Лос-Анджелес. Это было уже более 10 лет назад, где-то в середине 90-х, встречающая делегация мне говорит: «Александр, жить хочешь? После 11 на улице не появляйся». Я говорю: «Хочу жить, конечно. Но вот хочешь жить, не появляйся». Я говорю: «А почему так?» Они говорят: «Ну вот хочешь жить, не появляйся». Я говорю: «Нет, мне профессионально интересно. Вы дайте мне, пожалуйста, машину, полицейскую охрану, хорошего переводчика, я плохо знаю, к сожалению, изучал немецкий. На английский плохо, меня все сын выручает, он у меня лингвист с диалектами. И часто со мной ездит, а еще лингвист, он знает, вот книжки-то мы с ним вместе, видите, написали. А он знает тематику эту, а когда переводчик знает еще и тематику, вы знаете, это чудеса. Это чудо. Я заикнусь, а он уже дальше договаривает мою мысль. Я ничего не произвез, а он уже договаривает. Вот такого переводчика иметь рядом. Ну, меня избавил. Дали мне переводчика. И мы поехали по городу Лос-Анджелесу. Значит, 12 ночи, час уже ночи. Были там, сям, там, где Голливуд, все это посмотрели. И потом в один микрорайон приехали. И я вижу, метров за 350-400 от нас, машина остановилась, полицейский охрана дала команду встать. Я вижу, своими глазами идет стрельба. Ну, видим съемки какого-то фильма, идут съемки фильма, взрывы, гранаты, горит там что-то. В общем, полицейский дает команду назад, мы поехали назад. Я спрашиваю: «Что происходит? Какой фильм? Что? Почему мы назад?» А он говорит: «Вы понимаете, мы просто вам хотели показать реалии наши». А я говорю: «Какие реалии?» «Ну вот по нашим оперативным сводкам, сведениям, вот в этом микрорайоне сегодня ночью должны быть разборки одной наркогруппировки с другой, на территории делят». Он назвал эти наркогруппировки, я их не запомнил, это какие-то длинные названия. Я думал, он пошутил. Но мы все-таки ориентировались и уехали назад. А на следующее утро информационное агентство американские сообщили, что в таком-то микрорайоне, по таком-то, таким-то адресам происходило столкновение такой-то группировки с такой-то, в результате 7 человеческих жертв и где-то 15 инвалидов раненых. То есть я видел это своими глазами, безобразие видел своими глазами.